влюблен в восточное искусство, увлекается прерафаэлитами и на всю жизнь остался армянским художником. Он жил в Париже, Вене, Риме, Валенсии, Венеции. Он иллюстрировал Метерлинка, Уальда, Толстого, Пушкина, работал в Московском художественном театре. По его эскизам была поставлена «Чайка». Впрочем, Вардгес Яковлевич не столько учит, сколько как будто сам у всех учится. От него идет тишина, в которой я так давно и глубоко нуждаюсь. Он одинок. От его помощника, тоже армянского художника, я узнала, что он всю жизнь любил одну женщину, которая вышла замуж за его друга, известного писателя Аванесяна. Уж не потому ли мы с полуслова понимаем друг друга? Ну что еще рассказать мне о нем? Я, как в монастыре, ушла в его мудрость. Он внушил мне уверенность, не похвалами, напротив, требовательностью, но так требовать можно только от талантливого человека. И к Византии моей он отнесся по-своему. Чудо искусства сохранило ее в веках, несмотря на то, что она была попрана турками, как сейчас на наших глазах попрана и унижена немцами Ялта. Прощай, милый, родной. Увидимся ли когда-нибудь, кто знает. Была бы моя воля, пошла бы пешком по Руси. Так хочется даже сниться. Посылаю тебе мою любовь и благословение. Твоя Лиза. Ничего невозможного не было в его решении добраться до Ялты и увезти Лизу, хотя пришлось бы перейти две линии фронта и ехать через Украину, на которой хозяйничал какой-то Махно. Карновский разузнал все подробности. Ехать надо было с фальшивой справкой о месте рождения Ялты или любой другой город в Крыму. Опасные места начинались за хутором Михайловским, ничейная полоса до Конотопа. Часть пути надо идти пешком и легко нарваться на гайдамаков. Из Конотопа до Киева добраться было уже нетрудно, а в Киеве у Карновского была рука. Маврин дал письмо к своему двоюродному брату, который был киевским городским головой. Из Киева в Одессу поездом, из Одессы в Ялту пароходом. Немцы, по слухам, пропускали в Ялту за взятку. Карновский спрятал казанские документы в непромокаемый мешочек, а мешочек зашил в подкладку пальто. Деньги он достал, а для взяток Лавров отдал ему запонки и часы. Один из учеников Карновского, служивший теперь в Казанском горсовете, выдал ему фальшивую справку, что он уроженец Ялты. Он списался с Доброселовым, московским математиком, у которого были на Украине какие-то связи. Словом, все было готово к отъезду, когда заболела мать. Сперва Карновский решил, что болезнь притворная, связанная с его решением. Но болезнь, слабость и головокружение усиливалось с каждым днем. Все в доме развалилось, распалось, отдалилось, остыло, и его безумное, как доказывал Лавров, решение. В ноябре 20-го года, на другой день после появившегося в газетах известия об освобождении Ялты, он написал художнику-сурынянцу, в доме которого жила Лиза, и после долгого ожидания получил ответ — большое письмо на 6 страницах, исписанных слегка дрожащей старческой рукой. Бумага была толстая, желтая, страницы перенумерованы большими римскими цифрами. Вот что он прочитал. Ялта, 15 марта 21 года. Глубокоуважаемый Константин Павлович, извините, что с опозданием отвечаю на ваше письмо. Мне, признаюсь, должно было собраться с душевными силами, прежде чем написать вам о Елизавете Николаевне. Прежде всего скажу, что вы для меня далеко не чужой человек. Мы с Елизаветой Николаевной много, очень много говорили о вас. Случалось, что она читала мне строки из ваших писем, показывала фотографии. Она болезненно переносила разлуку с вами. До последней минуты своего пребывания в Ялте она ждала известий от вас. И, вернувшись, измученная после первой неудачной попытки уехать, прежде всего спросила, нет ли от вас письма. но я забегаю вперед.